Глава 14. Это был разрядник. Уже прыгнув на сиденье глайдера и врубая полную скорость, Саймон подумал, что замки оказались секретом. Очевидно, попытка взломать их приводила в действие защитную систему. Насколько мощную и эффективную, оставалось пока неясным. Ясно было одно. Тут, на площади перед храмом, он беззащитен, как мышь в пустой комнате. Человек, пусть обладавший его даром, его опытом и реакцией, все же не мог состязаться с электроникой. Ибо лазерный луч быстрее пули и стремительнее ветра. Почти инстинктивно Саймон прикинул, что стреляли откуда-то снизу и справа, чуть ли не с уровня земли. Но если на башнях тоже стоят разрядники, дело его труба. Оттуда простреливалась вся площадь и улица у подножия холма, а мощный эмиттер бил далеко. Сожгут. Или просверлят дыру величиной с кулак. Правда, глайдер казался довольно прочным и мог защитить от первой атаки. Машина с гулом ринулась вниз, с башен не стреляли, и Саймон облегченно вздохнул. Сейчас он находился в мертвой зоне. Гребень холма защищал его вплоть до подножий божественных статуй. Потом он выйдет напрямую и, весьма вероятно, сверху начнут палить. Или все-таки не начнут? Раз не стреляли на площади, значит, на башнях нет ничего опасного. Ни лазеров с автоматической наводкой, ни пулеметов. На башнях нет. А где же есть? Под землей? В подвале? В этой конюшне осенизаторов крабов? Саймон сбросил скорость, резко свернул за массивный гранитный постамент Творца Иеговы и оглянулся. Брови его поднялись в изумлении. Его преследовали 4 многоногие машины, напоминавшие роботов-уборщиков, но более крупные, с овальными ребристыми щитками и парой лазерных боеголовок. Они двигались довольно быстро, пожалуй, с такой же резвостью, как самый мощный глайдер, и сейчас находились на расстоянии 200 метров. Саймон уже видел солнечные блики на металлокерамической броне и блеск приподнятых на выдвижных стержнях эмиттеров. Стержни, похожие на усики насекомых, чуть заметно раскачивались, и каждый был увенчан гладким, сверкающим цилиндром разрядника, с вращавшейся над ним антенной. Вероятно, они излучали какой-то сигнал, так как подбиравшие мусор крабы тут же втягивали ножки, валились на землю и замирали в неподвижности. Один замешкался, и боеголовка на крайней машине, стремительно развернувшись, послала фиолетовый луч. «Точно в цель», – отметил Саймон, вытряхивая из ранца весь наличный арсенал. Как правило, он отправлялся в свои выезжи налегке, или с компактной сельвой, или с рейнджером, не столь скорострельным и тяжелым, как Амиго и Команда, но более подходящим в полевых условиях. Его можно было спрятать под одеждой и выхватить в один момент. Но на сей раз, учитывая неординарность ситуации, его снарядили гораздо капитальней. Кроме рейнджера был портативный гранатомет с газовыми и фрезерными зарядами, пара контейнеров с вопилками, похожими на песок и вырубавшими любые электронные системы, пара обоим с крохотными, с ноготь, но очень мощными кумулятивными детонаторами. Имелся и разрядник СТН-500. Детище российского завода в Прикарпатье, в городке Сатанов. Его обычно называли «Сатаной». Это было мощное оружие, а в данном случае спасительное, поскольку ни газ, ни пули, ни фрезерные снаряды остановить преследователей не могли. Равным образом, как и взрывчатка, детонатор мог проломить любую броню, но не с 200 метров. Руки Саймона потянулись к разряднику. Нажав на спуск, он аккуратно срезал дверцу глайдера, чтоб не мешало стрелять, и сходу рванул поперек проспекта, посыпая его кристалликами вопилок. Против мобильных систем, танков и боевых машин класса «Саламандра» это средство считалось неэффективным. Обычно они проскакивали зараженный участок без потерь, лишь ненадолго глохла автоматика. Но Саймон решил, что овчинка стоит выделки. Отчего бы не попытаться? В конце концов, за ним гнались не «Саламандры» с экипажами, а всего лишь 4 роботов. Глупых роботов, умевших только преследовать да стрелять. Однако стреляли они неплохо. Он едва успел развернуться у витрины какого-то супермаркета, как оттуда брызнуло расплавленное стекло, а одна из фиолетовых молний прошила задние дверцы глайдера. Пустив машину прихотливыми зигзагами, Саймон оглянулся и отметил, что один преследователь, остановленный вопилками, торчит у пьедестала Иеговы, будто сам Господь повелел ему не торопиться и притормозить. Но остальные шустро скакали вперед, метрах в 150 от его Форда. Их антенны и разрядники дергались туда-сюда в том же рваном ритме, в котором Саймон вел машину, и казалось, что он, выворачивая штурвал глайдера, заодно управляет движением нацеленных на него стволов. На крохотный миг Саймон развернулся к троице преследователей бортом, вытянул руку и дважды нажал на спуск. Две беззвучные молнии сорвались с его разрядника. Первая срезала излучатели, вторая прошлась под корпусом механической твари. Подбитый робот будто бы споткнулся на бегу, заскрежетал по каменным плитам, потом начал заваливаться на бок. Вероятно, опорные стержни были повреждены. Его партнеры выстрелили, и прозрачный купол над головой Саймона треснул. Кабина наполнилась дымом, и горячий осколок, просвистев у его щеки, врезался в экран автопилота. «Ты был хорошим парнем, недалеким, но послушным», — сказал Саймон автопилоту. «Пусть дух твой летит до небесного света, если у тебя есть дух». Он высунулся из кабины и выпалил в крайнюю тварь. На этот раз ему не повезло. Луч ударил в лобовую броню, а расстояние было слишком большим, чтобы прожечь металлокерамический щит. Робот, однако, стал двигаться без прежней резвости. Переборов искушение добить его, Саймон сбросил скорость и свернул в ближайший переулок. И весьма вовремя. Сзади что-то грохнуло, кабину снова наполнил удушливый дым, и глайдер с протяжным предсмертным стоном лег на дорогу. Эти машины отличались полной безопасностью. Взрываться в них было нечему, а корпус был практически несгораем и плавился только под лазерным лучом. «Как раз нынешний случай», – подумал Саймон и, подхватив ранец с драгоценным снаряжением, метнулся в ближайшую подворотню. Там он замер, прислушиваясь и стараясь не втягивать носом воздух. Вонь от тлеющего пластика была омерзительной. Вскоре за углом раздалось частое «тук-тук», и последний робот, подрагивая антеннами, напоролся прямо на излучатель Саймона, который в одно мгновение срезал эмиттеры, прошелся по опорным стержням и за пару секунд прожег отверстие в металлокерамике рядом с фабричной маркой буквами CU в обрамлении лавровых ветвей и крохотных шестиугольных звезд. Робот дрыгнул остатками опоры и затих, а Саймон, потирая виски, в изумлении уставился на клеймо Cybernetic Union. «Боевой робот!» Пусть примитивный, зато с весьма приличным вооружением и без всяких комплексов, вроде первого закона робототехники. Примечание. Первый закон робототехники гласит: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Сформулирован Айзеком Азимовым. Конец примечания. Способный палить в человека. Остряки, ничего не скажешь. Последнее соображение относилось уже к конструкторам Cybernetic Union. Никто никогда не создавал боевых роботов. Были системы управления огнем, были ракетные комплексы и сети «Арис», «Ариман», «Георгий Победоносец», «Вальхалла», «Апокалипсис». Была автоматика на боевых машинах и космолетах. Были тактические и стратегические компьютеры, мобильные и наземные, способные командовать армией или разыграть войну на 40 ходов вперед. Но роботов не было. Робот – это не компьютер и даже не танк, снабженный компьютером. Робот в определенном смысле эквивалентен человеку, в данном случае – солдату. Он должен опознавать своих и чужих, управляться с любым оружием, оценивать обстановку, знать, когда идти в атаку и когда отступать, когда уместны героизм и самопожертвование, а когда лучше удариться в бегство. Словом, он должен не только действовать, но и думать. Но системы искусственного интеллекта при всей миниатюрности микросхем были пока что громоздкими и не могли тягаться с человеком на поле брани. Во всяком случае, героизма они проявлять не умели, и своих от чужих отличались большим трудом, обычно не по внешности, а с помощью паролей. Война же, как, впрочем, и полицейская служба, была столь непростой формой человеческой деятельности, что ее механизация в низовом звене казалась полной фантастикой. Все это Саймон знал, но знал и другое. Совсем несложно сделать робота, палящего по любой живой мишени или, к примеру, по двуногой. Задачу можно упростить, запрограммировав такую тварь на поражение всего, что движется и шевелится. Вероятно, в Cybernetic Union пошли таким путем, если вспомнить про сожженного краба-уборщика. Саймон пнул ногой прожженный корпус, сплюнул и дворами выбрался к проспекту. Дворы утопали в зелени и цветах, лилиях и ярких осенних георгинах, а ближе к тротуару стоял киоск с прохладительными напитками под серебристым тентом в окружении карликовых пальм. Тут Саймон дождался подбитого робота, влепив ему полный заряд в ребристое брюхо. «Все же у партизанской тактики есть свои преимущества», – подумал он, довольно усмехаясь. Потом вызвал новый глайдер, на сей раз Линкольн-фрегат. Уселся в него и покатил к холму. Мимо парков и роскошных зданий, мимо суетившихся у обочин уборщиков, мимо двух застывших тварей и двух статуй с божественной троицей, готовой творить и судить. В этом таилась какая-то нелепость, и Саймон, наморщив лоб, понял, что именно его раздражает. Стоило ли трудиться и создавать вселенную, а в ней человека, чтобы затем выпустить в мир уйму всяких грехов и предать согрешивших страшному суду? Вариант первородного хаоса или всеобщего и неизменного рая казался ему более логичным. Но на сей счет у богов, у Иеговы, Аллаха и Будды было свое мнение. Дешифратор, прилипший к двери под арками с 10 заповедями, переливался зеленым, верный знак, что замки и запоры не устояли. Саймон приладил за плечами ранец, толкнул тяжелую створку и вошел. В руках его хищно покачивался разрядник, не дать не взять сатана, попавший в храм. Но стрелять было не в кого. Многоногие машины не появлялись, и под гигантским куполом, вознесенным на 100-метровую высоту, царили мрак и тишина. Поколдовав немного над своим браслетом, Саймон дал в команду включить свет. Люминесцентные светильники опоясывали круглый зал кольцом. Стены его были гладкими, пустыми и суровыми, но на полу, выложенная всеми оттенками алой, красной и багряной смальты, сияла картина грядущего апокалипсиса. В дальнем конце, напротив врат, высился крест с распятым Христом и небольшая кафедра на подиуме из черного камня. Больше ничего. Строгое убранство храма как бы контрастировало с уютным, мирным и зеленым городом Авалоном, напоминая про тщету земных усилий и грядущий день расплаты. Слева и справа от Саймона были глубокие ниши с распахнутыми настежь дверями. Он осмотрел их. За каждой дверью изгибались коридоры к левой и правой башням. Одна служила местом заседания конклава, в другой размещалась канцелярия. Немного поколебавшись, он свернул в правый проход и почти сразу же натолкнулся на лестницу, скрытую скруглением стены. Серый мрамор, широкие ступени – один пролет и площадка в конце. Саймон, озираясь и прислушиваясь, спустился. Площадка встретила его мертвой тишиной и неярким светом, что струился из молочной полусферы у потолка. Еще три двери – прямо, слева и справа, все закрыты. Оглядев их, Саймон пробормотал. «Налево пойдешь, принцессу найдешь, направо пойдешь, в кабак попадешь. Прямо пойдешь, головы не спасешь». Принцесса была лучшим из вариантов, и он, усмехнувшись, повернул к левой двери. За ней раскрывалась широкая галерея с амбразурами у потолка. К амбразурам тянулись наклонные металлические помосты, а напротив них стояли многоярусные стеллажи, таких габаритов, что на каждой полке разместился бы таяхатский кабан-носорог. Носорогов, впрочем, тут не водилось, а возлежали на полках уборщики-крабы числом за сотню. Каждый пристыковался к энергетическим разъемам, торчавшим в стене, и будто бы дремал. Один стеллаж, пошире и покрупнее прочих, был пуст. И Саймон, пересчитав полки, ровно 4, присвистнул и вымолвил. «А вот и спаленка наших покойных принцесс. Только принцем попался, зубастый. Можно сказать, разбойник, а не принц». «С такой большой штучкой!» Он погладил вороненный ствол сатаны и выразительно хмыкнул. Коридор изгибался кольцом под всей центральной башней и вывел его к двери, а затем обратно на площадку под лестницей. Итак, два варианта отпали. Оставался третий. Последняя дверь и некое помещение, лежавшее за ней, прямо под главным залом святилища. Судя по верхнему этажу, оно было немаленьким, метров 80 в поперечнике, как прикинул Саймон. Он подергал дверь и убедился, что она не заперта. Собственно, к чему тут запоры? Весь этот мир был закрыт, а от птиц и зверей людские жилища стерегли роботы. Правда, храмы охранялись тщательнее, чем все остальное, но это лишь указывало на их особую важность. Храм. Храм. Хранилище. Какую же тайну ты хранишь? Облизнув пересохшие губы, Ричард Саймон перешагнул порог. Перед ним открылась просторная камера с прозрачным полом, напоминавшим огромную, немного выпуклую линзу. Сквозь нее просачивался мягкий зеленоватый свет, и на мгновение Саймону почудилось, будто он попал в дупло гигантского дерева где-то на Тиде или в подводную пещеру близ одного из Таитянских островов. Но это помещение правильной цилиндрической формы с возвышавшимся в центре лифтом было создано человеческими руками. Не дупло, не подводный грот, а некий холл, вестибюль, откуда можно попасть на подземные этажи. Сколько их тут, под этим трехбашенным храмом? Саймон решительно направился к похожей на огромный снаряд хрустальной кабинке лифта. Под его ногами разверзалась пропасть. Он видел бесконечные ярусы, кольцом обнимавшие шахтный ствол и тонувшие где-то внизу, в призрачной зеленоватой дымке. Он различал блеск хромированных мостиков, труб, панелей и перил, изумрудные отсветы на крышках бесчисленных саркофагов, мигающие огни на серповидных пультах, лес прозрачных округлых колонн, в которых в завораживающем гипнотическом танце плавно струились разноцветные жидкости. Казалось, этот колодец, полный нефритового сияния, пронизывает Сайдару от южного полушария до северного, проходит сквозь раскаленное планетное ядро, сквозь мантию, сквозь твердь земную и воды океана. И храм, что высился над ним, казался лишь крохотной пробкой, соломоновой печатью на зачарованном магическом сосуде. Разумеется, Саймон знал, что это иллюзия, но невольный трепет коснулся его. Тут под ногами лежал настоящий Авалон. Ни улицы и дома, ни площади и проспекты, ни мосты над рекой, ни фабрики, ни банки и конторы, ни сады, ни фонтаны, а люди, мириады людей, 730 тысяч, если быть совсем точным. И еще 390 тысяч человек в Византии, 275 тысяч в Китеже и около 3 миллионов в других градах и весях Сайдары. Зачем они это сделали? Помешались? Разом сошли с ума? Или решили исполнить некий завет, новую заповедь, которой не было на Моисеевых скрижалях? Примечание. Согласно Библии, 10 заветов закона Божьего принес людям Моисей. Эти заповеди были вручены ему Богом и записаны на 2 каменных скрижалях. На одной 4 завета, определяющие обязанности людей перед Богом, «Не сотвори себе кумира» и так далее, и на другой еще 6, которые регулируют взаимоотношения между людьми. «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай дома и жены ближнего своего» и так далее. Конец примечания. Саймон вошел в кабину лифта. Она была огромной, рассчитанной на 1000 человек. Неудивительно, если вспомнить, сколько 100 000 лежали сейчас под ним на бесконечных ярусах нефритового колодца. По окружности кабины, на высоте 2 человеческих ростов, шли надписи золотом на русском, английском и японском. «Спящие не грешат», – прочитал Саймон. «И все, что они узрели во сне, не есть грех. Благословенны спящие и ожидающие». Вероятно, это и было 11-й заповедью Апи, их добавлением к Божьему закону. Саймон мрачно кивнул, будто соглашаясь с написанным, и пробормотал. Спящие не грешат и не живут. В их шнуре доблести нет ни крысиных клыков и нет трофеев победы, ни чести, ни славы. Он протянул руку к маленькому рычажку на стене и повел его вниз, вдоль оцифрованной прорези, до самого конца. Кабина дрогнула и начала спускаться. Тут было полсотни ярусов, тысяч по 15 человек на каждом. Насколько Саймон мог разобрать, они лежали не в камерах гибернации. Их саркофаги оставались прозрачными, не окутанными инеем, и температура в этом хранилище была нормальной. Колонн и прозрачных труб для питательных растворов в криогенных камерах тоже не полагалось, так как глубокий холод сводил физиологию к нулю. Замороженные не дышали, не нуждались в пище и практически не старели. То, что видел Саймон, скорее походило на гигантскую доун-установку со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. В таких устройствах физиологические процессы тормозились на порядок, и в медицинской практике их применяли для реабилитации пациентов, которым грозила клиническая смерть. Но, в принципе, у здорового человека доун поддерживал жизненные функции весьма солидный срок – столетие, если не два. Эта аппаратура считалась исключительно надежной, автономной и отработанной до последних мелочей. Ее производили сотни фирм, больших и малых, в любом стабильном мире, в независимых мирах и в мирах присутствия, в колониях и даже на Сельджукии, чей ИТР оставлял желать лучшего. Cybernetic Union была одним из признанных лидеров в этой области. Кабина лифта неторопливо ползла вниз. И сквозь ее хрустальные стенки Саймон разглядывал ярус за ярусом, скользивший мимо него в призрачном зеленоватом свете. Все они выглядели одинаково. С края по периметру колодца громоздились шкафы и пульты системы жизнеобеспечения, экспресс-анализаторы, газообменники, резервуары искусственной пищи, датчики медикаментов, дозирующие установки, аппаратура лечебного сна. Дальше веером расходились высокие цилиндры питателей, похожие на лес мерцающих колонн, а между ними холодно поблескивали саркофаги. Каждый размером с приличный гроб с закругленными углами на металлической подставке, скрывающей распределительные кабели и шланги. Издалека они казались Саймону месторождением огромных алмазов, кристаллизовавшихся в удивительно строгом и стройном порядке. Их ряды тянулись так далеко, что он не видел противоположных стен. Кабина замерла. Самый нижний ярус выглядел на удивление просторным и пустым. Тут стояли сотни две саркофагов, а за ними, напротив дверцы лифта, возвышался какой-то агрегат в металлокерамической броне с небольшим наклонным пультом и монитором с выступами динамиков. Перед ним виднелось кресло. Саймон медленно двинулся вдоль шеренги саркофагов. Лежавшие в них были, очевидно, обнажены, но прикрыты до подбородков мягкой белой тканью. Голову каждого плотно обхватывал контактный шлем, так что он видел одни лишь лица, в основном людей пожилых или совсем преклонного возраста, бородатые, с сомкнутыми веками. Черты их были различны, но все они хранили строгое, властное выражение, некий отблеск суровой убежденности в собственной правоте и непогрешимости своих решений. Саймон понял, что видит иерархов, тех, кому подчинялась Сайдара, кто точно знал, когда архангелы вострубят в трубы, когда раскроются небеса и грянет судный день. Они ждали его здесь, в тишине и мире, скованные сном. Ибо спящие не грешат, спящие благословенны, и сновидение их не есть грех. Среди суровых старцев встречались люди помоложе, женщины и мужчины. Вероятно, те, кто настраивал всю эту систему и заснул последним, приобщившись в знак такой заслуги к среде властителей. Десятка четыре саркофагов оказались свободными, с открытыми крышками и втянутыми штуцерами системы жизнеобеспечения. За ними стоял саркофаг с поразительно красивой рыжеволосой девушкой, и Саймон долго всматривался в ее спокойное, прекрасное лицо. Казалось, на алых губах блуждает неуловимая улыбка, а веки вот-вот распахнутся, взметнув опахал ресниц. «Какие у нее глаза!» — мелькнула мысль. «Серые? Синие? Карие? Нет, зеленые!» — решил он наконец. «У рыжеволосых девушек, столь совершенных, как эта, зрачки всегда зеленые». Со вздохом покинув спящую красавицу, он направился к креслу перед бронированным агрегатом. Над его высокой спинкой тоже блестел коммуникационный шлем. Значит, с владыкой этого царства снов можно было общаться наипростейшим и самым современным способом. Саймон сбросил с плеч ранец, положил его у кресла, а сверху, так, чтобы дотянуться побыстрее, пристроил излучатель. Несколько секунд он всматривался в наклонную панель под выступающим экраном монитора, но ничего интересного не обнаружил. Ни клавиатуры, ни каких-либо кнопок и рычагов. Это еще раз подтверждало, что перед ним компьютер высшего уровня, пусть слегка устаревший, но мощный, способный вести беседу с человеком почти на равных. Он уселся в кресло и надвинул колпак коммуникатора. На расстоянии протянутой руки тут же вспыхнула панель с клавиатурой под самым экраном, где секунду назад поблескивал лишь металл обшивки. Панель была побольше, чем у современных машин, другой конфигурации и окраски, что Саймона не удивило. В конце концов, этот компьютер собрали в те времена, когда родители его еще не встретились, а сам он пребывал в местах, посещаемых одними аистами. Вытянув руку, сквозь лицевой щиток она казалась блестящим и гибким манипулятором, Саймон отстучал стандартные коды вызова. Экран озарился и засиял неярким лунным светом. Динамики тоже ожили, испустив мелодичную долгую трель. Казалось, под бронированным колпаком машины чирикнула птица. На экране возникли слова «Способ общения». «Акустический», — произнес Саймон. «Хочу потолковать с тобой по душам, старая жестянка». «К общению готов», — отозвался голос. Не безжизненный, как у робота-водителя, а сочный и мягкий баритон. «Таким голосом только проповеди читать», — мелькнуло у Саймона в голове. Словно подслушав его мысли, компьютер спросил. «Должен ли я в начале беседы воздать хвалу Господу?» «У Господа сегодня выходной», — отозвался Саймон. «Просили не тревожить. А вот тебе не помешало бы представиться. Не с Господом беседуешь, с человеком. А человек не всеведущ». «Паскаль 15, серийный номер 3321», — произнес компьютер звучным баритоном. «Велением Верховного Конклана поименован, как Иаков Старший. Камень мой — халцедон, атрибут палеца». Примечание. Иаков Старший — один из 12 апостолов. Согласно христианской символике, его атрибутами были халцедон и палеца. «Иаков Старший, надо же! Повезло, что не Иуда Искариот!» — подумал Саймон и сказал. «Я буду звать тебя Паскалем. Паскаль был поумнее всех 12 апостолов, хоть ты, я думаю, этого не знаешь». «Я знаю!» — прозвучал мягкий голос. «Я знаю, кто такой Блез Паскаль. Объем моей памяти 40 алиф-бит». Примечание. Алиф-бит – единица измерения компьютерной памяти, принятая в 24 веке. Конец примечания. «Это впечатляет», – согласился Саймон. «Очень приличная память. Ты, вероятно, помнишь каждую муху, что пролетела здесь за последние 30 лет». «Здесь нет мух», – заметил Паскаль Иаков. «Только люди и я. Люди спят. Я бодрствую. Я координатор Авалонского хранилища». «Твое назначение?» «Первое. Поддерживать в норме жизненные функции каждого спящего. Второе. Поддерживать связь с координаторами других хранилищ, при необходимости оказывать им помощь. Третье. Поддерживать собственные жизненные функции, пока не придет час, назначенный Господом, дабы судить, карать и миловать. Звучный голос Паскаля вдруг стал тихим, почти шепчущим. «Быть может, этот час уже пришел?» — поинтересовался он. «Может быть, ты его посланец?» «Нет», — ответил Саймон, — «я из другого ведомства. Бывает, мы тоже судим и караем, но перед этим задаем вопросы. Надеюсь, ты сможешь ответить на них». «В пределах моей компетенции», — скромно произнес Паскаль и смолк. «С ним можно разговаривать?» — пронеслось у Саймона в голове. «Разговаривать и договориться. 40 алиф бит, подумать только!» Интеллект Паскаля был очень высок, не меньше, чем у аналитических компьютеров ЦРУ и машин глобальных долговременных прогнозов в сфере социологии и экономики. Пожалуй, единственным неприятным моментом являлась его религиозная ориентация, несомненное влияние порядка, в котором подчинялась Сайдара. Но Саймон полагал, что в личности Паскаля все же превалируют здравомыслие, практичность и трезвость. Этим отличались все искусственные интеллекты, и они совсем не умели лгать. «Что происходит со спящими?» – спросил он после долгого раздумья. «Все физиологические параметры в пределах нормы», – тут же откликнулся Паскаль. «Соотношение биологического времени к реальному 1:12. Нет сомнений, что все спящие праведники доживут до 2400 года и будут призваны нашим Творцом». «Он не твой Творец», — прервал Паскаля Саймон. «Я тебя сотворил, в широком смысле слова, разумеется, и приказываю не поминать больше имя Господне в суе». «Приказ понял», — произнес Паскаль с легкой обидой. «Осмелюсь, тем не менее, доложить, что я крещен и удостоен сана диакона, и крестил меня лично верховный иерарх, всеблагой Симеон Рувим Казетти, саркофаг 1А, первый ряд с левой стороны». Саймон решил не обращать внимания на этот комментарий. Что поделаешь, никто не безгрешен. Компьютерам, как и людям, свойственны отдельные недостатки. Можно даже сказать, чудачество. «Какую цель ставили иерархи?» – спросил он. «Ту, что ты назвал? Дожить до страшного суда и восстать в час Господнего гнева?» «Гнев Господень не коснется праведников», – уточнил Паскаль и добавил. «Упомянутая выше цель – первая по приоритету, но есть и вторая. Спящие видят сны». «Сны? Какие сны?» «Какие пожелают. Это составная часть первой из моих задач – поддерживать в норме жизненные функции каждого спящего, включая, разумеется, душевное здоровье. Аппаратура искусственного сна производит ремиссию желаний, и в результате...» «Погоди», — прервал Саймон, — «ты хочешь сказать, что все эти апи, прошу прощения, праведники, спят и видят сны по твоему сценарию?» «По их сценарию», — возразил компьютер, — «я лишь улавливаю их подсознательные желания и направляю общий ход событий». «И что же им снится?» «Многое». В бархатном голосе Паскаля Иакова проскользнула нотка задумчивости. «Одни пребывают в раю, в том раю, о котором они мечтали. И мне кажется, что это не очень похоже на христианский рай. Другим сновидения приносят такое, чего они были лишены в реальности. Некрасивые становятся красавцами, трусы – героями, глупые, гениями, жаждущие власти вождями и владыками, жаждущие любви, ну, ты понимаешь, что им снится. У каждого свои желания и приключения тоже свои, но во сне. А спящие не грешат, как сказал мой духовный отец, Всеблагой Симеон Рувим Казетти. И все, что они узрели во сне, не есть грех. Благословенны спящие и ожидающие. Паскаль смолк, и Саймон, воспользовавшись паузой, спросил: «Ты можешь их разбудить?» «Разумеется. В техническом отношении это несложно. Но я руководствуюсь программой, где четко указаны две ситуации. Все спящие могут восстать по Господнему призыву, либо каждый из них по собственному желанию. В последнем случае я не имею права опять погрузить их в сон». «И что же, нашлись такие, пожелавшие проснуться?» «Нет. Зачем? Сновидения дарят щедрее, чем реальность». На некоторое время Саймон погрузился в раздумье. Был в его жизни период, когда, возвратившись из Таятских лесов, он видел навязчивые сны. Но те сны не приносили ничего, кроме тревоги и беспокойства. А здесь, на Сайдаре, сновидения были счастливыми, и миллионы спящих обитали в их иллюзорной реальности, не желая проснуться. Как сказал Паскаль, зачем? Сон приносил им счастье. А что такое счастье, если не исполнение подсознательных желаний? Для Ричарда Саймона в этом таился некий соблазн. В общем и целом он был доволен жизнью и самим собой, но с недавних пор мучила его одна идея. Те мысли, что приходят к человеку на пороге духовной зрелости, кому в 30 лет, кому в 40, а кому и никогда. Он размышлял о своем предназначении. Кто он? Кем он был? И кем стал? Был непоседливым парнишкой Стояхата, затем учеником Чучинги, возлюбленным Чии, воином Тай и курсантом школы ЦРУ. Стал полноправным агентом, одним из лучших агентов, проникшим в закрытый мир. Возможно, в будущем он добьется чего-то большего, совершит путешествие на Землю, шагнет в иную галактику по темному склону пандуса, перестреляет и вырежет еще десяток банд. Наконец, удостоится чести и славы. И это все. Временами честь и слава, столь дорогие для воинов Тай, казались ему не самой главной целью, как, впрочем, и девизы ЦРУ «без гнева и пристрастия». Не милосердие, но справедливость во благо мира. Это были прекрасные и верные слова, но чего-то в них не хватало. Это были слова для всех, а не лично для Ричарда Саймона. Наставник Чучинга говорил: «Лишь сильный достоин жить». Но его поучение касалось Тай, а не двуруких пришельцев с Земли. К тому же теперь оно рассматривалось Саймоном как констатация сомнительного факта, не связанного с главнейшим из вопросов «Зачем жить?». Аборигены Таяхата подобными вопросами не задавались, они просто жили. А значит, поучения Чочинги не могли помочь Ричарду Саймону. И сейчас он думал о своих подсознательных желаниях, не о сути их, ибо подсознательное недоступно человеку, но о возможности их осуществить. Не обнаружится ли здесь ключ к познанию своей цели, своего предназначения? «Весьма вероятно», – решил Саймон. Как утверждает Паскаль, во сне некрасивые становятся красавцами, трусы – героями, глупые – гениями, жаждущие власти – владыками, жаждущий любви неутомимыми любовниками. А кем станет он? Ему представлялась уникальная возможность познать самого себя. И он ничем не рисковал, ведь из сна можно было вернуться в реальность по собственной воле. Правда, у 4 миллионов апи такого желания почему-то не возникало. Но эта мысль уже не могла остановить Саймона. «Слушай, Паскаль», – произнес он, поднимая руки к шлему. «Я видел, у тебя тут есть вакантные места?» 38 на данном ярусе и 6252 на всех остальных». «Ну, так я прилягу», – сказал Саймон. «Ты не против?» Не дождавшись ответа, он стащил с головы шлем, встал и направился к саркофагу рядом с рыжей красавицей. «В таком соседстве спать приятно», – подумалось ему. «Вот если бы эти гробы были пошире, или, скажем, он мог бы проникнуть в ее сон в роли героя-любовника». Саймон рассмеялся, лег в саркофаг и захлопнул крышку. Вероятно, это служило сигналом для Паскаля Иакова. Он тут же почувствовал, как к вискам прижались холодные пластинки контактов, а в шейную вену вонзилась тончайшая игла. Теперь он был одним из сотен тысяч гостей этой гигантской ночлежки, кормившей, поившей и развлекавшей своих постояльцев. Он готовился к вступлению в иллюзорный мир, где все подчинится ему, где он может стать возлюбленным тысяч прекрасных женщин, гением, вроде Сергея Невлюдова, или великим вождем, владыкой вселенной, повелителем ада и рая, самим Господом Богом. Глаза Ричарда Саймона сомкнулись. Перед ним раскинулся Таятский лес из неохватных деревьев чои, а в промежутках меж ними он видел гряду каменистых холмов, подобных гигантским пням. Столь крутыми были их склоны, а вершины казались срезанными косой. Он сразу узнал это место. Гранитные пни в сотни лиг от мирных земель к западу от Чимары. Поляна, где он сразил Цора. Давний сон его повторялся. Как в том сне или в далекой реальности, их было трое. Читари Одноухий, Ченга Нож и Дик Две Руки. Трое воинов в серебристо-серых повязках теней ветра. Трое лазутчиков, искавших вражеский стан. Но встретили они друзей, почти друзей, так как с кланом Горького Камня было заключено перемирие. Саймон, однако, помнил, что сие не означает, что их отпустят с миром, спев песню приветствия и наделив дарами. Просто схватка, если дойдет до схватки, будет почетной, один на один, с равным оружием, и победителю не станут мстить. Все-таки друзья, не враги. Толпа Горьких Камней раздалась, и вперед выступил их предводитель. Заслуженный человек, снискавший не меньше чести и славы, чем Чоч, сын Чочинги. Пальцы и уши целы, а шнур доблести свисает почти до колен. Он запел. Звали его Цываром, дробителем черепов, и на своем веку он свершил не один славный подвиг. Читари, старший из трех лазутчиков, ответил спокойно и с достоинством, без оскорбительных намеков и жестов. Ченга тоже казался невозмутимым, только оглаживал пояс, за которым торчали рукояти метательных ножей. Глядя на них, Саймон усмехнулся. Он знал, кому выпадет честь сразиться первым, и знал, чем закончится поединок. После обмена песнями Цивар произнес. «Странно шепнули мне как-то 4 звезды, а пришельцы из земель двуруких – таком же доблестном и умелом, как воины Тай. Будто бы он еще молод, но отважен и ловок, и обучен самим Чочингой, встретившим смерть на рассвете. Не поверил я и решил поглядеть». «Гляди», — сказал Читари и вытолкнул Саймона вперед. Цивар усмехнулся. «Хм, вижу двурукого Котахару в повязке теней ветра. Вижу, что он еще молод, хотя и не юн. Вижу за его поясом клинки. Больше не вижу ничего. Шнур, видишь?» — спросил Читари. «Ожерелье!» — Цивар сощурил глаза. «Да, ожерелье длинное, уже до пояса достает. Только на нем больше пальцев двуруких, чем воинов Тай. А кому нужны их пальцы? Крысиный клык и тот почетней!» Это было уже оскорблением, но Саймон смолчал. Все, что надо, скажет Читари на правах старшего. «Палец всегда палец», — возразил одноухий. «Но если тебе не нравятся эти...» — он коснулся ожерелья на шее Саймона. «Может, кто-то из ваших воинов поделится своими? Ну, у кого завелись лишние пальцы?» И он с мрачным видом оглядел толпу горьких камней. «Ха! Пальцы! Кто говорит о пальцах?» Цивар пренебрежительно махнул рукой. «Мой наставник был таким же мудрым, как Чочинга, и он говорил, отрезав пальцы, не забудь про печень». «Сам будешь резать, великий воин!» — поинтересовался Читари и бросил на Саймона испытующий взгляд. «Нет, я же сказал, хочу посмотреть. Резать будет он!» Из шеренги горьких камней выступил Цор. Время в лесу для него не прошло даром. Сделался он могучий и крепок, как молодое дерево шой, с выпуклыми мышцами, что скрывали ложбинку межплечевых суставов, с толстой шеей и длинными мускулистыми ногами. Но Саймон видел, насколько он молод. Совсем юнец, мальчишка, а не мужчина, с которым почетно скрестить клинок. «То не его добыча», — понял он. «В битве с юнцом не получишь ни славы, ни чести, одну лишь горькую память да тяжкие сны». «Сны? Разве он сейчас не во сне, не в мире иллюзий, где исполняются потаенные желания?» Дик две руки, сразивший некогда Цора, исчез, растворился в тумане прошедших дней. Здесь, в Таятском лесу, был Ричард Саймон, тень ветра, воин, не знавший поражений. Он шагнул вперед, оттолкнув Цора с дороги. «Гепарды не сражаются с пинча!» Его сильный голос раскатился над поляной. «Гепарды точат клыки на саблезубых кабанов. Не так ли, Цивар? Ты еще хочешь взглянуть, какого цвета моя печень?» Клинок в руке Саймона взметнулся и зазвенел, встретив упругое сопротивление стали. В следующий миг он был уже не в Таятском лесу, а на церковной колокольне. Ладони его лежали на раскаленной твердой плоти Хиросимы. Два пулеметных ствола глядели на скалы Сьерра-Дьяволос. Из-за скал ряд за рядом выползала колонна людей в пятнистых комбинезонах, и в руках их блестело оружие. За спиной Саймона грудились беленые домики на берегах прозрачного потока, а между ними и церковью была площадь, заполненная народом. Не оборачиваясь, он знал, что там собрались все. Дряхлый священник и староста, дон Анхель Санчес. Экономка священника с прижавшейся к ней девочкой. Пакита и Лола, Рикардо и малышка Би. И другие люди, женщины и мужчины, еще не привязанные к столбам, не изуродованные, не изнасилованные, еще живые. На сей раз он поспел к ним вовремя, не к шапочному разбору. И эта мысль наполняла его торжеством. Пригнувшись, он с яростным воплем дал длинную очередь, что отозвалось в скалах эхом, долгим, как похоронный салют. Фонтаном взметнулись осколки камня. Под гулом свинцовых пчел рухнула тишина. Хищная стая понеслась, тараня воздух, скользя вдоль дороги, отыскивая цель, такую мягкую, такую беззащитную перед укусом стали. Над атакующей колонной взвился гондурасский флаг. Оттуда ответили, слабо, в разнобой. Одна пуля свистнула слева от Саймона, другая ударила в колокол, породив долгое протяжное «бам». Он дал новую очередь, уложив в пыль десяток фигурок в пестрых комбинезонах. На площади за его спиной люди стояли в молчании, слушая слитный рокот пулеметного и колокольного набата. Они надеялись на него. «Без гнева и пристрастия», — произнес Саймон, прошивая ряды атакующих. «Не милосердие, но справедливость!» Он срезал гондурасский флаг, что развивался над отрядом. «Про мунди бенефицио! Поднявший меч от меча погибнет! «Не возжелай дома ближнего своего, не подними рук на жену его и детей!» Он снова надавил гашетку и пробормотал на таяцком. «Чтоб вам сдохнуть в кровавый закат, проклятые крысы! Я не пущу вас сюда!» Пулемет грохотал и пел в его руках, посылая неправедным смерти муки. Он ликующе расхохотался и пнул зарядный ящик. Патронов было много. Много маленьких свинцовых пчел, посланцев Ричарда Саймона, защитника тех, кто стоял сейчас на площади. Он слал смерть из храма, где пребывали милосердный Христос и Дева Мария, заступница Богородица. Он слышал их голоса. Они говорили: «Сегодня не милосердие, но справедливость». Они тоже избрали его своим защитником, не карающей десницы, не ангелом-мстителем с огненным мечом, а вестником жизни и надежды. В звоне колокола он слышал их голоса, он внимал и подчинялся им. Они говорили: «Сражайся, сражайся, воин, но помни, сладко карать и сладко мстить, но слаще защищать». Панамская деревушка исчезла. Растаяли горы Сьерра-Дьяблос, затерялась в пустоте Латмерика, коричнево-синий-зеленый шар, плывущий вокруг ослепительной звезды. Саймон лежал в траве иного мира. Иное солнце восходило над его головой, иные ветры шелестели вокруг, приветствуя утреннюю зарю. Трава была высокой, красной и гибкой. Упругие стебли нависали над ним, точно желая надежнее спрятать, укрыть от чужих взоров. На горизонте вставал горный хребет. Вокруг лежала степь, и в ней ярким сочным пятном зеленела дубовая роща. В кольце деревьев торчали решетчатые башенки и серый бетонный купол с погасшими прожекторами. «Тит», — догадался Саймон, — «Южный материк, станция Пандуса, в 100 километрах от залива Левиафанов, в 20 от адских столбов и в 4 от лесной опушки. Снабжена маяком системы «Вектор», окружена ультразвуковым периметром для защиты от местных животных. Только от животных, от людей этот барьер не защищает. Персонал 4 человека. Жюль де Бризак, старший оператор, офицер транспортной службы, Хаоми Синда, оператор, Леон Черкасов и Юси Калева, техники, пока еще живые. Он пополз вперед, волоча за ремень вороненную сельву. Солнце уже вставало. Он должен был поспеть вовремя. Он полз, прижимаясь к теплой земле, и вспоминал наставление Чучинги. «Стань тенью ветра, воин! Стань эхом тишины! Стань мраком во мраке и отпечатком на воде! Стань травой среди трав, птицей среди птиц, стань змеей среди змей!» Он был сейчас тенью и эхом, травой и птицей, змеей и мраком. Он продвигался вперед с бесшумностью пантеры, и стебли красной травы, смыкаясь, не шелестели за его спиной. У невидимой черты периметра он замер, с минуту прислушивался к плеску и веселым возгласам, потом приподнялся на коленях. Теперь он видел бассейн и 2 обнаженных парней в воде. Один постарше, темноволосый и худощавый. Второй – здоровяк с соломенной гривой, примерно возраста Саймона. «Юси и Леон, техники», – мелькнула мысль. «Де Бризак сейчас на дежурстве и сидит в диспетчерской. А Хаоми, милая, длинноногая Хаоми с чуть раскосыми глазами, только поднялась. Их пока что 4, но 3 обречены». Были обречены в той, другой реальности, где Ричард Саймон безнадежно опоздал. А вот и гости. Он чуть пригнулся, не спуская глаз с неясных силуэтов, скользивших над травой. Они появились с востока. Солнце било Саймону в глаза, и он не мог разглядеть их лиц. Только смутные контуры фигур, окруженных неярким ореолом. Тот, что повыше – Мела, пониже – Пономарь. Евгений Свет Петрович, землячок. Ну а третий, коренастый бритоголовый, его телохранитель. Только на сей раз хозяина ему не защитить. Ни хозяина, ни себя самого. Саймон видел, как три фигуры замерли, прислушиваясь к возгласам и плеску. Затем Пономарь махнул рукой, приказывая обойти станцию с юга и не приближаться к черте периметра. Мело и Бритоголовый, крадучись, двинулись вперед. Вожак, настороженно озираясь, шел за ними. В руках у этой троицы были длинные шесты, самодельные копья, как догадался Саймон. Вероятно, все остальное имущество было брошено среди трав, а сейчас они расстанутся и с копьями. Копья будут торчать в телах Леона и Юси, пока их не сволокут в ангар. Он в точности знал, что сейчас произойдет. Сначала они изберут позицию за периметром, но поближе к бассейну. Затем ринутся сквозь кольцо деревьев, ударят копьями. Юси в шею, Леона в живот и правый бок. Будут бить их еще, в полном молчании, зверея и наливаясь яростью, пока вода в бассейне не станет алой. Эта задержка спасет Хаоми в той, другой реальности. Жуль успеет вывести ее к ангару и возвратиться в диспетчерскую, чтобы заблокировать компьютер. Изолянты тем временем проникнут на станцию сквозь западный вход, захватят оружие и покончат с Дебризаком. Потом станут палить по вертолету. Таков был прежний сценарий. Но тут, в мире снов, Саймон мог его переиграть. Он ощущал пьянящее чувство власти не над людьми, а над событиями и временем. Впервые время покорствовало ему, он обладал даром растягивать его и торопить, поворачивать вспять, переноситься в прошлое, предвидеть будущее. Это было восхитительным ощущением. Это давало возможность исполнить все дела в тот самый момент, когда им полагалось быть исполненными. Он ждал, пока три темные фигуры не очутились прямо перед ним. Потом поднялся во весь рост и вскинул оружие. Сухо и резко щелкнули три выстрела. Ствол сельвы даже не успел нагреться. А затем сразу же стал горячим. Саймон бежал по галерее дворца, нависшего над пропастью, словно ласточкино гнездо. Воздух был холодным и разреженным, небо отливало сапфировой синевой, и повсюду, насколько видел глаз, вздымались горы, остроконечные пики в коронах из льда, хмурые и неприветливые, словно тюремщики, проспавшие побег всех заключенных. Эти горы тянулись на тысячу лиг, на юг и север, на запад и восток, заполонив планету. Но кроме гор тут были плодородные плата, быстрые реки в скалистых ущельях и согретые солнцем склоны. Мир вполне пригодный для жизни, для тех, кому горы дороже равнин, ибо величие их неизменно, вечно и наполняет сердца восторгом. Независимый мир, Гималаи, Непал, страна шерпов, горный дворец князя Тенсингало. Каким-то образом Саймон знал, что князь еще только готовит восстание, а значит ему, Ричарду Саймону, совсем не положено здесь находиться. Разумеется, тайное присутствие не исключалось, однако, ни с автоматом в руках, ни с сельвой, чей жаркий ствол ревел и бился разъяренным зверем. На сей счет законы были строги. Никому, ни великим державам, ни Совету Безопасности ООН не дозволялось активно влиять на события, пока не будет превышен критический рубеж. Вернее, вмешательство допускалось, но только экономическое и политическое, в рамках мирной дипломатии, арбитража и примирения противоборствующих сторон. А посему приходилось ждать. Ждать, пока Тенсингло, властолюбивый честолюбец, сплотит своих приверженцев. Ждать, пока четверть Непала будет купаться в крови. Ждать, пока не сгорят селения непокорных, пока королевскую армию не отбросят к границам Бутана. И на границах этих не запылает война. Таков был закон Конвенции разделения. Но в мире снов Ричард Саймон мог следовать своим законам. Он миновал галерею, расстреляв десяток княжеских охранников. Это были шустрые парни, шерпы из имени Тенсинга, обученные инструкторами с Улислама, но с Саймоном они тягаться не могли. Он убивал их, не испытывая враждебности, скорее, годливое недоумение и неприязнь. Они были всего лишь ширмой, прятавшей Тенсингало, и не такой уж прочной. Встречались Саймону стены попрочней. Галерея выводила в зал, узкий и длинный, с резной деревянной лестницей в дальнем конце. Он размахнулся и швырнул в дверной проем контейнер с фризером. Откуда взялся этот контейнер, Саймон понятия не имел. Просто в нужный момент пальцы его ощутили гладкую поверхность гранаты, а через секунду беззвучная вспышка сверкнула в воздухе. Вероятно, заряд был мощным. Люди Тенсинга сразу застыли ледяными истуканами, но Саймона это не волновало. Будто не чувствуя холода, он добрался до лестницы и начал подниматься, расшвыривая полуживых стражей. Под сводами зала клубилась изморозь, и стены потрескивали от перепада температур. Но на лестнице, на верхних ступеньках, кое-кто еще шевелился. Впрочем, не слишком активно. Второй этаж был врезан в склон горы и походил на лабиринт с десятками переплетавшихся ходов и коридоров. Но безошибочное чутье руководило Саймоном. Он знал, куда идти, как избежать ловушек и засад, где прыгнуть, где пригнуться, куда послать гранату или пулю. Запас их был неисчерпаем. В его ладонях появлялись то гладкие цилиндры с фризером, то капсулы взрывчатки, то разноцветные шары, небесно-синие с хохотуном, зловеще черные с укусом гюрзы, белые, как снег гималайских вершин, с лотосом забвения. Там, где он шел, наступала тишина, и лишь временами дикий смех тревожил сумрачные коридоры. Они казались Саймону хитрой паутиной, где затаился ядовитый, злобный паук. Яд его мог отравить весь мир, всю планету, а может быть и всю Вселенную. Он ненавидел паука. Он подбирался к нему все ближе и ближе, сжимая оружие, готовясь нанести удар. Паука вроде бы звали Тенсинг Ло. Или Дагана, потрошитель из Рио. Или Сантания. Или Мела. Он в точности уже не знал, но паука полагалось убить. Таким было его предназначение – уничтожать ядовитых пауков. Он снова был на колокольне, в панамской деревушке, на этот раз безлюдной и тихой, будто Града и Веси Сайдары. Ни живых, ни мертвых, ни крестьян, ни бандитов Сантании, ни столбов, ни растерзанных тел, только дома с плотно закрытыми окнами. Да ветер, вздымающий бурую пыль в переулках. Пулемета с зарядным ящиком тоже не было. Ветер раскачивал колокол. Тот гудел и бился над головой. Речи его сперва казались невнятными, но постепенно Саймон стал различать их смысл, отметив, что слова звучат как бы сразу на всех известных ему языках. Колокол говорил с ним, шептал на тайятском и арабском, пел на русском и английском, звенел на испанском, а временами Саймону чудилось, что слышит он украинскую речь. Слова были разными, но смысл единым. «Призван уничтожать, призван защищать», — гудел колокол и снова. «Призван, призван, призван уничтожать и защищать! Уничтожать и защищать!» С каждым ударом это звучало все ясней и ясней, пока Саймон не догадался, что слышит вовсе не голос колокола, а поучение незримого наставника. Быть может, Чучинги? Или того существа, которым стал Чучинга, ушедший в погребальные пещеры. «Быть может», — подумал он и решил, — «пора вернуться». Над ним вновь громоздились этажи с хрустальными саркофагами, чудовищный колодец-усыпальница, заполненный неярким зеленоватым светом. 50 ярусов, сотни тысяч спящих и еще миллионы в других городах Сайдары. На всех ее архипелагах, под каждым храмом, под защитой стен и роботов, за электромагнитным барьером, уже не столь неодолимым, как 30 лет назад. «Пусть спят», — решил Саймон. «У них своя цель, у него своя. Он был грешником, они — праведниками. Он искал смысл реальной жизни, они верили в иллюзию и дожидались Божьего суда». «Сум квике», как говорили латиняне, каждому свое. Саймон не мог ни осудить их, ни спасти, ибо они не нуждались в спасении. Во всяком случае, не из его рук. Он откинул крышку саркофага и поднялся. Рыжеволосая красавица дремала рядом. Ее прекрасное лицо казалось умиротворенным и счастливым. То ли ее обнимал сейчас возлюбленный, то ли сидела она у ног Господних, наигрывая нежные мелодии на арфе. Мгновенное сожаление пронзило Саймона. Девушка была так хороша. Чего ей не хватало? Чего не хватало всем прочим Апи? Мир их был подобен райским садам, и все же они оставили его. Отчего? Кто им мешал дожидаться явления Господа наяву, а не во сне? Это было последним вопросом, и Саймон знал, где получить ответ. Он вновь направился к креслу с высокой спинкой, уселся и нахлобучил контактный шлем. Панель с клавиатурой тут же возникла перед глазами. Саймон потянулся к клавишам. Их, разумеется, не требовалось нажимать, только коснуться. Но ощущение было таким, будто под пальцами теплый и гладкий пластик. На этот раз Паскаль Иаков откликнулся без промедления. Голосом, а не надписью на экране. Его баритон звучал с легкой обидой. «Ты уходишь! Ты недоволен своими снами! Жаль! Я так старался!» «Я доволен», — сказал Саймон. «Я очень доволен и хочу поблагодарить тебя. Ты мне помог, Паскаль». «Помог? Чем же?» «Не будем это обсуждать. У людей, Паскаль, свои проблемы. У меня и у других. Я думаю, ты понимаешь, твоим хозяевам тоже что-то мешало». Раздался странный звук. Саймон готов был поклясться, что Паскаль вздыхает, причем с явным сожалением. «Мешало», — вымолвил он, помолчав. «Ты верно понял. Мешало. Ты человек. И лучше меня разбираешься в человеческих побуждениях. Гораздо быстрее и вернее. А мне пришлось размышлять над ними долгие годы. Правда, у меня иное восприятие времени. Время для меня не столь важный фактор, как для людей». Саймон затаил дыхание. Туман над последним из секретов Сайдары рассеивался. «Значит, ты размышлял долгие годы, Паскаль?» – произнес он. «И каков же результат? К какому выводу ты пришел?» Снова раздался вздох, вернее, его имитация, настолько искусная, что Саймон, закрыв глаза, не отличил бы Паскаля Иакова от человека. «Они были праведниками», — раздался негромкий голос компьютера. «Они обитали здесь, как в раю, трудились, молились и не грешили». Паскаль сделал паузу и закончил. «Но быть праведником так скучно! Лучше спать и видеть грешные сны». Комментарий между строк. «Готов проинформировать вас, леди и джентльмены, что проект «Земля» вступил в решающую фазу», — произнес директор. «Установка, созданная транспортниками, работает, и мы осуществили первую из намеченных операций. Рейд прошел вполне успешно». Он поджал сухие губы, оглядел сидевших за столом, женщину и двух мужчин, и добавил. «Разумеется, эти факты строго конфиденциальны, относятся к категории А и разглашению не подлежат». «Нас об этом предупреждать не нужно, Свен», — пробурчал представитель России, и его украинский соратник согласно кивнул, пощипывая вислые усы. Леди Дот, последний из участников совещания, сидел с невозмутимым видом, уставившись в некую точку на пиджаке директора, как раз в области левого нагрудного кармана. Николай Москвин, российский резидент ЦРУ, был немолодым, густобровым и полноватым, с обвисшими щеками и крепкой квадратной челюстью. Такое обличье являлось традиционным для российских политиков и генералов во все эпохи и при любых общественных системах. И хоть теперь Россия была страной демократической, русские по-прежнему желали видеть на высших постах не женщин, а мужчин, не молодых, а старых, не худощавых и обаятельных, а внушительно полных и мрачных. Этот национальный обычай соблюдался даже в российском филиале ЦРУ, которым руководил Москвин. Что до Конопченко, украинского эмиссара, то он казался слегка расплывшимся изданием коллеги из России и глядел еще более мрачно, сосредоточенно и серьезно. Побарабанив пальцами по краю стола, Москвин спросил: «Мы можем ознакомиться подробнее с деталями этого рейда? Какой объект был выбран? Как сформулировано задание? Кто исполнитель и каковы результаты?» Директор кивнул. «Разумеется, Николас. Исполнитель 54-й. Объектом выбрана Сайдара. В предписании 4 позиции. Выполнены все. С подробностями вас ознакомит Хелли, когда мы закончим с основными вопросами». 54-й тень ветра, кажется, американец, поинтересовался Конопченко, оглаживая усы. Почему был выбран именно он? На мой взгляд, казак ничем не хуже. Как и наш претендент, хмуро добавил Москвин. Потому что этот вопрос находится в моей компетенции, сухо напомнил директор. Первую стадию проекта осуществляет главная штаб-квартира. Но не вторую! Москвин поднял палец. «Все, что касается старой земли, мы решаем коллегиально». «По этому поводу вы и вызваны. Вы, Николас, и коллега Конопченко». Фамилию украинского эмиссара директор произнес чуть ли не по слогам. Славянские фамилии давались ему тяжелее имен, которые почти всегда можно было переиначить на привычный лад. Он повернулся к леди Дот. «Ориентировку, Хелли!» Тонкие губы женщины шевельнулись. «Мы располагаем сейчас 3 подготовленными агентами экстра-класса. Я имею в виду специально подготовленными для предстоящей операции». «Простите», — Москвин тяжело шевельнулся в кресле. «Их, если не ошибаюсь, было 4?» «Да, было 4. Хромой конь погиб на Сицилии 2». Леди Дот говорила отрывистыми фразами, словно нажимая спуск Амиго. Закончив, она вопросительно взглянула на директора. Тот кивнул. «Итак, 3. Андрей Башко, кличка Казак. Анвер Хаджаев, кличка Карабаш. Ричард Саймон, кличка Тень Ветра. Имеется еще 2 группы на стадии обучения. Они пока что для нас бесполезны. Выбирать придется из 3 имеющихся кандидатов». «Все-таки я этого не понимаю», – заявил Конопченко. «В нашей системе 100 отличных агентов с великолепным послужным списком. Преданные, опытные люди. Почему мы должны выбирать из 3? Почему не из 300?» «У этих парней есть необходимые физические данные», – пояснил директор. «Очень сильны, выносливы и обладают еще одним качеством». Он возвел глаза к потолку и усмехнулся. «Я бы назвал его жизнестойкостью, да, способностью выживать в самых экстремальных ситуациях. К тому же... переход с помощью установки ИТ, как и предполагалось, сопряжен с чудовищными нагрузками. Те 300 преданных и опытных, которых вы упомянули...» Теперь глаза директора уставились на Конопченко. «Имеют шанс превратиться в 300 свежих трупов. Я считаю, у нас вполне достаточно претендентов. — сказал Москвин, воинственно выпятив челюсть. «Их даже слишком много. По сути дела, рассматривать надо лишь двоих — Ходжаева и этого Башко. Иные варианты исключены». «Вы слишком категоричны, Николас». На морщинистом лице директора отразилось неодобрение. «Отчего же? Вопрос о проникновении на Землю – проблема политическая. Прежде всего, политическая. И вы понимаете это не хуже меня, Свен. Как принято считать, источником всех неприятностей, я говорю о блокировке пандуса, явился русско-украинский конфликт». Глаза Москвина скользнули по лицу Конопченко. «Конфликт, возникший в эпоху исхода из-за Донецка, Харьковской области, Одессы и крымских городов. Они так и не были эвакуированы, а земля внезапно превратилась в закрытый мир, где, под нашим предположением, доминируют либо русские, либо украинцы, смотря кто одержал верх в перечисленных мной регионах. Вся остальная планета, не считая пустынь, джунглей, тундры, руины и кратеры, кратеры и руины. На фоне этого разора потенциал нескольких городов, сохранивших промышленность и население, обеспечивает всемирную гегемонию либо русских, либо украинцев. И разбираться с этим делом обязаны наши посланцы». «Карабаш не русский!» – прохрипел Конопченко. «Карабаш – татарин!» «Из российского города Астрахань», – возразил Москвин. «Русским языком он владеет лучше, чем татарским, еще английским и немецким». «Украинского зато не знает», — буркнул Конопченко. «А немецкий и английский там ни к чему. Разве что аукаться в кратерах». «Не так сложно выучить украинский». «А зачем? Андрей Башко говорит на обоих языках. И внешность у него подходящая, славянская. Значит, смотря по ситуации... Он может сыграть роль украинца или русского, а Карабаш чужак, и его в том же Харькове пустят в распыл на первом углу, не говоря уж об Одессе. Москвин ощетинился. «Хотел бы я поглядеть, как пустят в распыл Карабаша. У вас, мой дорогой, предубеждение против татар, я полагаю, еще со времен Запорожской сечи. Это сколько же лет минуло, а? И сколько теперь парсеков от Киева до Астрахани и Казани? Я думаю, что...» Эдна Хелли глядела, как они припираются. Москвин, выпятив подбородок и потрясая щеками, Конопченко, распушив усы. Потом прищурилась и неторопливо, спокойно произнесла. «Тень ветра». Над столом повисло молчание. Директор, скрывая усмешку, разглядывал потолок. Российские и украинские резиденты хмурились, отдувались, оттирали платками испарину. Наконец Конопченко пробормотал. «Не надо нам американцев. Дело семейное, разберемся сами». «Это вы так считаете?» Палец леди Дот уставился в висок Конопченко. «Семейные дрязги, семейная свара, политика. Выяснить, кто виноват. Кто сделал землю закрытым миром? Украинские непримиримые или русские сепаратисты? Прикинуть, как это скажется на ситуации в данный момент. На международном рейтинге России и Украины. Извлечь выгоду. В конце концов, какое нам до этого дело?» Теперь палец леди Дот глядел в грудь Москвину. «Мы разведчики. Мы подразделение ООН. И наши задачи – добывать информацию и ликвидировать террористов, а не заниматься политикой». Голова директора одобрительно качнулась. «Напомню еще о загадке Сергея Невлюдова», — вымолвил он, «о взрывном характере технического прогресса, чему подтверждением служит пандус. Наука нас постоянно радует. Позавчера ничего... И вчера ничего, а сегодня бабах! Фрезерная бомба! Что завтра? Боевой космолет с радиусом действия до Магеллановых облаков? И откуда? С закрытого мира, Земли! Он выдержал точно рассчитанную паузу и добавил. «Это дело семейным не назовешь». «По крупному счету вы правы, Свен. Только крупный счет обычно откладывают на завтра, когда космолеты уже над головой». Протянул Москвин и вдруг усмехнулся, меняя тему. «Кстати, о загадках и тайнах Невлюдова. Удалось ли прочитать тот диск Салах Акбара, ну, с его дневниками?» «Нет, пока что нет». Директор поджал губы. 3,5 столетия, сами понимаете, Николас. Восстановить информацию непросто, отнюдь непросто. Занятие для ювелиров. Словом, сейчас нам доступны 15% текста. И я предпочел бы не оглашать его содержание. Москвин согласно потряс щеками и спросил. «Кажется, этот диск обнаружен нашим человеком. Кем? Что-то не припоминаю». По губам леди Дот зазмеилась саркастическая усмешка. «Тень ветра! Свободный поиск! Счастливая Аравия, Аллах Акбар! Пару лет тому назад!» «Да ну!» Москвин сделанным изумлением всплеснул руками. «Наш пострел везде поспел!» «Американец!» Просипел Конопченко, но тут же стушевался под яростным взглядом Эдны Хелли. «Если на то пошло, — заявила она, — такой же американец, как вы, негр Банту, родился в международной колонии Таяхат, мать — русская, из Смоленска, отец — потомок мормонов из Юты. Не из нынешней Юты, а из той земной. Воспитан фохендами. Вы знаете, Конопченко, кто такие фохенды? И как они тренируют молодежь? Вы помните, какое тяготение на Таяхате? А предки этого парня прожили там без малого 300 лет. Вы можете сообразить, что это значит?» Украинский резидент безмолвствовал, и тут Эдна Хелли его добила. «Помнится, у вас или у вас?» Ее указующий палец переместился с Конопченко на Москвина и обратно. «Был такой фольклорный персонаж, супермен и защитник обиженных, Иль-А-Муромедз, да? Он кто? Русский или украинец?» Москвин заломил бровь. «Трудно сказать. Я подозреваю, что в его времена мы не делились на украинцев и русских. Мы были киевлянами, муромчанами или новгородцами. Ранний феодализм, что попишешь. А при чем здесь Илья Муромец?» «Саймон на него похож. Кудри золотые, глаза синие и в плечах косай саджень. Так у вас говорят. Родные языки английский и русский. Свободно общается на украинском, испанском и арабском. Какого рожена вам из чего надо?» Последнюю фразу, как и замечание насчет косой сажени, леди Дот произнесла по-русски. «Значит, мать из Смоленска», задумчиво произнес Москвин. «И русский язык родной. Что ж, готов согласиться, это меняет дело. С точки зрения исторической преемственности, кандидатура не хуже Карабаша. Как полагаете, Конопченко?» «Мормон!» – проскрежетал тот. «Мормон, да еще москаль!» Москвин ехидно ухмыльнулся и обратил взгляд на директора. «Будем голосовать, босс!» Они проголосовали. 3 за, при 1 воздержавшемся.